Лимбо, сами посчитайте, все ничего. Дом – это женский символ. Себя. Не надо вот здесь про женское, мужское. Дом – это символ себя. Дом – это отражение такие, какие мы есть. Отражение нашего сегодняшнего момента, нашего настоящего. Если как это мы живем? Наш, то вот дом, вот он наш. Это отражение того, как мы живем. То есть это настоящее наше. Смотрите. Если в доме... Что такое? Давайте вот так вот. Образ. Что это такое? Здесь все специалисты. Метафора чего? Бессознательного. Какого? Какого? Бессознательного. Как? Ну, по логике. Погреб, подвал, он принадлежит этому дому. Да, индивидуально. Ну, бессознательно, да. Учитывая, что это низ, ниже земли, да. Это... А, вы имеете в виду коллективно или индивидуально? Индивидуально, и оно тени. Вот там это тень, да, в бутылке со слоем пыли многовековой. Там или несколько веков, да? Угу. То есть у тебя океан, море, на сваях и море. Угу. В наследие предков? Смотрите, нет, здесь что? Здесь что мы смотрим? Насколько исследована эта область нашего бессознательного? Насколько часто ходите в подвал? Да? Даша вот сразу говорит, да? Я потом ты говорила, я зачитаю прям я просто. Дашина вот здесь. У тебя вообще, для тебя эта область неизведанная была, да? Ну, как я ее зрительно представляла себе очень хорошо, но все в том же мере конструкции. Подвал. Там сейчас речь идет о подвале. О подвале. О погребе. Он стоял на свае. А, битых. Вариант. Да. То есть, что такое у дома нет основы. Вы сейчас все с медитацией, да? Что такое, когда у дома нет фундамента? Это не в связи со своим сознанием. Нет, вообще, давайте вот так. Неустойчивость, нет корня. Давайте вот так сейчас. Неустойчивость. Вот в метафоре, да? У дома нет фундамента. Значит, надо неустойчивость. Да? Подожди, мы сейчас не твой, мы вообще по символике дома. Ну, то есть, если он человек, дома есть пол, соответственно, там есть земля, коса, вот на которой он стоит, это же кусок земли там, или там, нет, земля. У тебя опоры сваи, сваи опоры, да? Если вот смотреть у тебя, да, у тебя погреба нет. У тебя нет погреба, да? То есть, а если как символ это рассматривать, значит, у тебя нет знания о вот этом теневом. Ты туда не спускался, у тебя его нет. Ну пока как-то я продолжу согласиться. Просто давай я тебе интерпретирую символику. Да? Вот если продолжать по символике, да? Вот то, что ты сказала. Дом — хорошо выполненная работа. Он выстроен, он идеален. Но в итоге он тебе не интересен. Ты уходишь из него. И куда ж ты уходишь? Ты уходишь в море, за которым дальше океан. Что такое море с точки зрения символики? Это индивидуальное бессознательное. Да. А океан — это коллективное бессознательное. Понимаешь, тебе вот здесь. То есть вот ты прям вот тебя тянет на это исследование. Запрос был на что? На принятие себя. Ты пошла исследовать, какая же ты есть. Здесь не доставала, я пошла туда. Ну, это как вот... Это как вариант. Слушайте, давайте просто вот когда мы рассматриваем дом, вот смотрите, обычный дом. Классика, да? Классика, да, вот такой хороший, такой добротный дом. Там всегда есть погреб, подвал. Потому что там в подвале складируются, да, всякие вкусности. Банки варенья, там, я не знаю, вино, балыки какие-то, да. Потому что там место, где это может храниться. долгое как время. Вариант, долгое бывает время. Подвал, наполненный разным хламом. А если там застройка? Да, кстати. Ну, там бассейн. Там, спортивные технические обычно. Это то же самое, но все равно это технические вещи, необходимые для жизни. Да, но дело в том, что некоторые все спускаются, я просто сейчас, да, вот, когда в подвале порядок, да, там что-то говорят, хозяин спускается туда, значит, он туда периодически ходит, да, он оттуда что-то выносит, он этим пользуется, да, просто вот. Когда бывают такие случаи, человек спустился, а я не знаю, подвал, ты туда заходил, да нет, ну зайди в подвал, заходит, фу, а там столько хлама. Там черт ногу сломит. А что-то черт ногу сломит, да, а как мне туда вообще пробраться, не могу. Он вообще туда ходил? И сколько лет примерно этому хламу? Ой, да он так давно уже здесь лежит, уже, я не знаю, тут, сюда, наверное, вообще давно никто не приходил, это о чем? Давайте, если подвал, это коллективное, бессознательное, это теневой аспект. Не коллективный. Ой, бордальный, да. Коллективно глубже будет. Да, да, но я оговорилась. Ну, не знаю. Не знает себя, да, не изучал, не погружался и вообще как бы не. Смотрите, если это неприятно, то есть вот да, как бы идет что-то неприятие чего-то в себе. Вот, дальше идем. Если дом огромный. Нет, давай все же вот фундамент. То есть фундамент – это вот логика, да? Для любого дома фундамент – это опора. Ну, как для дерева, корни. Отсутствие фундамента – это вообще вот как бы посыл, работа с опорой. Вот я тебе скажу. Стены. Толстые стены, тонкие стены. Из чего они сделаны? Из камня, из дерева там или из картона? Разные стены бывают. Да? Это границы, крепости границ. Допустим, если стены показывают, что вот такие вот бетонные стены. Вот дом вот с такими бетонными стенами. Про что? А еще говоришь, окна есть? Есть, но маленькие. Защита. Внешние границы. С внешним миром. Да, это про вот такие границы. Не подходи. Я в бункере. И с маленькими окошками, да, то есть непроницаемыми, да. То есть если речь идет вот о защите от внешнего мира, то есть мы можем предполагать, что человек не ощущает безопасности. Угу. То есть мы пока не интерпретируем, почему безопасность утрачена. Много чего можно ставить, да? Ну, как бы, то есть, ну, другой посыл на работу. На безопасность. Угу. Если в телеске работать, заземление. Ну, такой вход внутрь себя, да. Минимум контактов, да? А, двери. А можно спросить, а если вот в доме во всем комфортнее всего чувствуешь, вернее, практически живешь на веранде, где окна в пол. Только так. Вот, то есть практически вот стена. Ну вообще, вот смотри, просто так, у тебя целый дом. Тебе комфортнее всего на веранде. Ты же, у тебя место, которое ты используешь, я так понимаю, чаще всего, да, в твоем примере, главное, на веранде. Чтобы, когда он строился, главное, чтобы полдома занимал веранду. Угу. Вообще на веранде жить можно? Круглый год, да. Круглый год. Нельзя. Давайте вот так вот, да? Жить можно, мы с вами люди, мы с вами не боги, да, не какие-то там духи. Нам для того, чтобы жить в доме, нам что нужно? Комфорт. Вода. Чтобы тепло было, да, свет был. Да? Отопление, освещение, санузлы. Ну, чтобы базовое. Санузлы, да, это все, мы сейчас говорим про базовое. Базовое. Где еду готовить, где хранить, нам это нужно. Представьте дом, где этого ничего нет. В таком доме жить можно? Вот так и жизнь он называется. Костер. Солнышко там можно. Там можно уикенд провести, да. То есть это преодолевать нужно, да, вот таким образом. Костер развести, да. А дом, тогда вы оставляете, и что? Дом, получается, такой не нужен, да? Что делаем, когда мы дом такой? Мы сейчас просто вот метафоры, разбираем метафоры. Выводы сделайте сами. Да. То есть это, я сейчас не, а не, то как не, наезды. Народ начинает защищаться. Я не про веранду сейчас. Я говорю про дом. Мы говорим про дом. Веранда – это часть дома. Зачем тебе весь дом, если ты живешь на веранде? Чтобы тебе не устроить дом так, чтобы он тебе был уютен так же, как твоя веранда. Это твой дом. Понимаешь? Зачем тебе вот весь дом, если ты только живешь на веранде? Если это твой дом, если тебе там никого. Я извиняюсь, веранда с мансардой перепутала. Все. Ну это я даже не к тебе, я про вот как-то. Нет, да я для себя сижу и думаю, а мне почему бы у меня там еще 2 этажа внизу прыгнуть? Смотрите, потом двери, да? Какие двери? А большие закрываются? Да нет, не закрываются. Кто хочет, заходит. Кто не хочет, вообще как? Другой вариант. Дверь маленькая, чтобы войти, надо согласиться. Да, и приходит только, я забыла фразу, когда я там назначила. По событиям. Нет, почему? У меня на занятия приходят, там вообще. Нет, ну пробуем, мы сейчас метафору разбираем. Я твоей жизни не знаю абсолютно. Просто я сейчас буду говорить дальше, что я понимаю. Я каждый раз преодолел. Ну так исторически повелось. Это же место историческое. Ты ушла с этого дома уже, тем не менее. Ты параллель с жизнью проведи сразу, со своей собственной. Просто со своей собственной. Смотрите, что то есть у нас дверь, в принципе, то самое, что стены. Ну, дверь – это выход. Ну, дверь – это вход, это выход. Вообще, вот, допустим, сколько замков на двери, да? Вообще она закрывается, не закрывается? Проем есть, а двери нет. Понимаешь, бывает и так. Здесь не открыто. Или она закрыта, а ключ потеряли. И так бывает. Вот. Что еще? Стены, да, вот холодные, как дом отапливается, а никак, не знаю, как-то не отапливается. Да, климат, начинаешь, оказывается, ну, он не может не отапливаться, потому что он находится где-то вот в полосе, ну, то есть в таких климатических условиях, где он просто обязан отапливаться чем-то, иначе там никто не выживет. Угу. А много этажей, это что? Вот, дальше, да, размер, допустим, дом, используется только там пара-тройка комнат из... Много этажей, много комнат. Дом не исследован, вы себя не знаете. То есть, или, допустим, знаю себя часть, да, но там толпы гостей ходят. Причем они ходили в вход там. Они могут ходить, выходить. Да, это про что? Много людей вмешивается. Про субличности. Это про границы. Вмешивается много людей. Как вообще твоя жизнь организуется? Можешь ли ты и насколько можешь сказать нет? Насколько ты можешь вообще вот тем, кто там гуляет, сказать другим людям, да, и отстоять свою территорию, свои границы. Ну, территория здесь метафора, да, понятно, что здесь. 63 квадратных метров трудно сказать нет. А профессиональная вот такая ассоциация. То есть она же психоаналитик, она постоянно думает о том, кто к ней пришел, да? То есть как там это хочет, не хочешь, в ее мире это постоянно крутится все. Более от дома принимаю. Более от дома принимаю. Сейчас на данный момент профессиональный. Здесь дело в том, что... Шутовой уровень. Это нет, здесь дело в том, что да, ну вот допустим, есть отведенное время клиенту, да? Клиент... Правила вы рассказываете, да? Опоздал, ты у себя время забрал. Опоздал, меньше занимаемся за те же деньги, да? Но вот это про границы, да? Да, ты можешь думать, но это не про то. А про то, когда ты... Даешь телефон, он тебе звонит, когда хочет. Когда хочет. Давай. Раз. Время продлеваешь, забираешь у себя. Ждешь, переносишь и так далее. Нет. Я не говорю, что это вообще не нужно делать, а вот это про вот такое постоянное нарушение границ, позволение нарушать. Это комнаты были. Комнаты были, да? Вот, это когда дом огромный и... Хорошо, давайте, такой дом огромный, убирать его надо? Как его вот такой огромный, вот вы хозяин, что у вас там? Сотенька там шуршит. Гостей толпы ходят. Тетенька Шушенька. То есть, понимаете, вот кухня. Какая кухня, да? Она малюсенькая, это базовая, да, покушать. Что с санузлами? У многих людей... Может, туалет на улице у кого-то? Вот. В сновидениях туалеты, знаете, как приходят? Я прям замечала, прям вот у женщин часто. Ну, потому что чаще всего женщин наблюдала. Грязные туалеты. Не присесть, ничего. Без дверей. Во сновидениях. Это идет символика. Что сажусь, рассказывает, говорит, а раз за мной смотрю, подглядывает кто-то там. Или я не могу сесть, потому что там настолько вот скользко, я постоянно то ногой проваливаюсь, то это. И вот смотрите, что, какие туалеты смотрим. То есть везде наводим порядки. Если там вот, да, бардак, вот, как Лена говорит, хлам. Так, да. А туалет, мы нашли, что это? Это сексуально. Это база, то есть это кухня. Я говорю, мы все в доме смотрим. И если нам что-то не нравится... Это, да, удовлетворение базовых потребностей. Это способность получать удовольствие. Вам не нравится, а не клиенту, да? Вы смотрите, мне? Да. Мы смотрим, если нам что-то не нравится. Ну да, то есть он смотрит, что ему не нравится. Я сейчас говорю из позиции человека, который нарисовал дом. С позиции, вот сейчас у каждого из вас рисунок. И я вот не с позиции тебя. А интерпретируем мы с позиции, ну, вообще, да, как удовлетворить нормально потребности, да. То есть тут все инстинкты. Потребности. Базовые. Базовые потребности. Понятно. Туалет, кухня, Давайте пойдем к высшим туда. Да, давайте выше пойдем. Да, потом наличие собственной комнаты. Вообще своего места, да, любимого места, да, там. Иногда дом громадный, а места своего и нет. А я там поживу, я здесь поживу. Вверх. По крыше, да, крышу. Все слышали такое выражение? Как крышу унесла? Там или крыша протекла, это вообще о чем? Уже крыша протекла? Или у него с крышей вообще не в порядке? Ну ты уже пошли. Я подтекает. Ну о чем это? Давайте, если с метафоры перевести вот на такой контроль. И что, клиент осознает, да, в чем проблема у него? Вот осознайте, вот сейчас выйдем, задаю вопрос, тогда клиент осознает точно. Если вы осознаете про себя. Про что это? Какой дом? Вы рисовали дом? Чувствую. Да, не пойму, зачем я на этот дом смотрела, Розалия? Колесо замалевал. Оно здесь вот. Давайте, крыша. Фантазийная. Такой дом вообще без крыши, как он может? Дожди, ветра, я не знаю. Как в таком доме без крыши можно жить? Это какую-то. Неадекватность. Ну это если совсем крыши нет. Это слабый уровень. Мы сейчас не берем болезнь, мы сейчас не берем болезнь. Неадаптированность какая-то, не знаю, протекает. Неправильная, не то, что неправильная реакция. Должен быть защищенный, тоже защищенный. Нет, отсутствие контроля, наверное. Нет, слабый контроль. Здесь давайте не про контроль пока, про метафору. Дом без крыши вообще может существовать? Дом без крыши? Недостроенный. Я не знаю, какой-то вот... Пофигит. Не может затопить его. Никак к себе отношения. Вот я что хотела сказать. С дырками-то крыши. Адаптированность со всех сторон. Смотрите, также, ну давай про ремонт, да, уже скажем? Говори, говори. Она про крышу скажет. Так я же сказала. А мина это котопление. Давайте в метафоре, что дом без крыши жить не может. То есть, ага, то знаешь, я сейчас про дом говорю, да, что, значит, в нашей жизни что? Что в нашей жизни? Когда дом летающий тарелок. Так это супер вообще. Не знаю, еще крыша плоская может быть, а может вот как мансардная такая объемная, как бы, да, тоже разная. Ну, крыша должна быть, скажем. Крыша должна быть хотя бы просто как крыша. Хотя бы существовать. Да. Ну, это безопасность, да, это какая-то уверенность. Жизнь, да, или нет, защищенность. Это про крышу. Защищенный. Крышей. Вот так вот сделайте. Помните, дети, я в домике. Там все, в домике защита. Давайте, а отсюда уже пошло, если нет защищенности, проблемы вообще какие по жизни? Ну просто, я сейчас не говорю, это какое-то там, как я, вот нет, я чувствую себя незащищенно, что? Тревоги. Тревоги, страхи, неуверенность, да, все. Когда мы начинаем работать вот с такими, с домом, мы предлагаем, во-первых, спрашиваем, вот смотри, вот у тебя, да, мы там сказали, у тебя туалет, а как ты в этом доме живешь, да, вот как? Тебе вообще нравится свой дом? Мы вот, вот такой расклад делаем, да, человек понимает, что ну как-то, наверное, не очень. Что хотелось бы изменить в доме? Достроить там. А, вот фундамент, сломать, построить новый. Да. Можно, конечно, сломать и построить новый, но... Понимаешь, что не вариант, потому что объясняю, потому что не все ведь там гниль и бестолково в этом доме, да? И не все бесполезно. Есть что-то, что-то очень полезное и очень дорогое. И может быть даже да, где-то разобрать, да, что-то взять и там достроить уже. Кухню. Кабинет сделать. Выделить одну комнату под кабинет. Вот, скажем так, Кать, проинтерпретируй, да, когда в доме несколько этажей, но клиенту все же нравится жить на мансарде, в мансарде. Которые не сопрямятся. Прямо уж так отреагируют. Если они пустые этажи, опять же, тут можно сейчас делать. Вот это да. Я себе просто. А я кто? А я кто? А я кто? А вы спрашиваете? Да нет, у меня жилые они там. Семья там. Нет, у каждого есть свои предпочтения. Да. Иногда бывает, что клиенту необходимо. Он строит дом, спрашивает о фундаменте, да? Выходим из дома, оказывается, он в воздухе летит. Ну, это мой личный опыт. Я просто помню, это про ее дом. Я просто, когда начала рисовать, я начала вспоминать свой дом первый. Когда я, говорят, выйдите, посмотрите, что вокруг. Я выхожу, а он там... Красоты птичьего полета. Эх, хорошо. То есть. И причем мне тут, смотрите, здесь очень важно. Мало что нам, вот кажется, не нравится, да? Мы спрашиваем, там можно, можно, нельзя, но тебе нравится, ой, мне так нравится. Вот мне вот, я просто вспоминаю свой опыт, и действительно, я вышла на вот это крыльцо, я поняла, что оно узковато, я поняла, мне вот достроить бы его, чтобы пошире, чтобы можно было стульчик и столик, и лететь. И все, я понимала, что на этот момент мне больше ничего не мне нет. Это нужно лететь, потому знаешь, что, может быть, это мой ресурс, и я за этим пришла, конечно. Да? То есть, но это обязательно мы связываем с запросом клиента. Потому что если он в полете и так, ему он летит, здорово. Но ты понимаешь, ты вот летаешь, тебе здорово. Ну, то есть, а запрос-то у него идет про землю, тогда надо. И что? Ты так будешь летать, ты никогда. То есть есть конфликт. Да? А если он летает, и конфликта нет. Если он, допустим, наоборот, здесь завяз, и тут наконец-таки взлетел бы чуть-чуть, да и слава Богу, да? Но вообще дом, это про вот настоящий момент. И что мы предлагаем? Мы предлагаем достраивать, если что, выстраивать заново. Ну, как крайний случай. Да, но варианты. Это же медитации мы достраиваем. Да, нет, это терапия. Домашнее задание. Пошла терапия. Это ни одного, ни одной сессии может быть работы. Это может быть там, потому что он будет не знать, возможно, клиент, как достроить, как этот фундамент. Хорошо, давай. А мы его поворачиваем к реальности, мы как бы переводим, вот как вы запросы мы проводите параллель там с вашей жизнью. Ну, вообще, конечно. Или мы так и это. Конечно, если мы так будем в образах витать, то да. Клиент придет, а что мы вообще тут делаем? Да, вот ребята, галлюционирование такое взаимное получится. Можно такой же вопрос? А что тогда вот можно посоветовать Машу с точки зрения самоактуализации? Да? То есть вот если проблемы, связанные с самоактуализацией. С точки зрения подожди, дома. Ну, вот подожди, зачем советовать Марсу, если он не просит этого совета? Раз. А все остальное он уже было сказано. Запрос, да? Зачем Марсу советовать, если я понимаю, не надо советовать. Но вот как бы виделось, что он должен был бы перестроить свой дом? Я вот хочу представить и увидеть, каким должен быть дом Марса, чтобы он реализовал свой запрос. Это мы можем только в Марсу спросить. Я тоже не знаю. Замечательный дом. Он ему нравится. Ну, часто вот послушал, все, вот ушел. Я поняла, да. Но он ушел. Дальше, как бы, если как работает методика, я хочу вот сюда еще влезть. Так, как бы это, давай это у него спросим. Маш, угу. Ответь, пожалуйста. Вот ты сейчас прослушал про символику, да, про образы, про что обозначает каждая деталь. Что у тебя? Как у тебя отношение к дому? Что хочется изменить или так же оставить? Что хочется добавить? Ну, вот фундамент-то... То есть я считаю, что он там с фундаментом там крепко стоит и он там не подмоет. Угу. Про 500 лет минимум даже сказать, что-то много, не знаю. А то, что второй дом, все отдельно. Угу. Это... Соотносить вопросы. Как позволить себе, насколько я помню, запрос, как позволить себе действовать в соответствии с сделанным выбором. Это я вот просто согласился с этим, чтобы я так поняла, внутренний выбор сделан, заниматься вот этой, как это все еще объяснить. Mm-hmm. Смотри, у тебя есть два дома. Этот, да, где у тебя кони, семья, дети. Семья, дети, погреб, да? И там. Я так понимаю, все, что тебе нравится, да? Есть вот рядом? Как вариант? Я не знаю. Запросы. Здесь работа, здесь это. Здесь то, что тебе нравится, здесь вот. Ты хочешь. Одна третья здесь ты получишь. Ну, и там нравится все. Да. У тебя про объединение решили. Я не знаю. Просто эти еще стоят. Ты ходишь туда-сюда, туда-сюда. Просто это вот, я не знаю. Я не говорю, что работу засунуть в общий дом. А что ты не хочешь сюда? То есть вот смотри, я к тебе сейчас к чему призываю? Не интерпретирую, а связать это с запросом твоим, с твоей реальностью и системой вот это вот, ну, с образами, которые ты нарисовал, да, с домами, и по чувствам, что у тебя происходит. Ну теперь понимаю, ходи туда-сюда, сюда. Я просто вот. То, что ты рассказала, я просто тебе еще раз повторила. Вот это хождение туда-сюда, вернуться дом, это и борьба внутренних мотивов. Дом – это образ себя, а у тебя два дома, понимаешь? У тебя два образа себя. Нина, ну не мысли вот так конкретно. Здесь я живу, здесь я работаю. Это образ тебя, это метафора тебя. Лена про объединение говорит, это вот. Это два, если дом, это я, да? Два дома, это два меня. Я вот тоже. Ты такая, она. Желаемая. И смотри размеры самооценки. Оно так? Оно так. Тебе этот дом нравится, ты вообще в нем возвращаться собираешься. Ты вот в это плавание вышла совсем, чтобы уехать. Угу. Угу. Угу.